до розового и фиолетово-красного. Он держится несколько дней. Ариокарпус кочубеянус, или след оленя. Растение с бугорчатым телом. В естественных условиях растет так, что видна лишь крыша ариокарпуса. Пазухи между бугорками в густой белой опушке. Осенью, в ноябре, на вершине бугорчатого тела проклевываются цветки. Воронкообразной формы 2,5-5 см в диаметре, от белого или кремового до карминного или розового цвета. Цветок держится 3-7 дней. Ариокарпусы растут медленно. Вырастить крупный экземпляр – дело жизни. Каралума лугарди, или гнилой цветок. Растение с Аравийского полуострова. Встречается в Индии, на островах Шри-Ланки, чаще всего на африканском континенте. Растет в тени ксерофитных кустарников, всегда на хорошо дренированной почве, в камнях, на песке. Темные, торчащие из земли голые стебли с колючками. Цветки с пятипалым венчиком, как 5 желтых рожек, до 7,5 сантиметров в диаметре. В центре венчика как бы темная гниль. Плоды напоминают пару рожек. В длину достигают 15 сантиметров. Растения неприхотливые и просты в разведении. Хамицериус сильвестри, или грошовый кактус – единственное растение этого вида, произрастающее среди кустарников по горным склонам в аргентинских провинциях Сальта и Такуман. Низкорослое стелющееся растение, образующее многочисленные пальцевидные побеги, похоже на груду торчащих вверх огурцов. Тонкие короткие колючки белого цвета покрывают растение длинными стручками. Красные цветки до 7,5 см в диаметре появляются весной и держатся около 2 дней. Цефалоцериус пальмери, или голова старика, растет в Бразилии, Мексике, Эквадоре, Флориде, США. Колонновидная форма стебля, в природе достигающего 9 метров высоты. На стебле 7-30 развитых ребер. Ореолы расположены близко одна к другой и опушены длинными белыми волосками. Совокупность этих голов называется псевдоцефалием. Именно на ореолах псевдоцефалия и появляются цветки, которые раскрываются на одну ночь. Они бывают грязно-белого, розового, розовато-коричневого или бледно-желтого цвета. Опунция интермис – плоские колючие лепешки, вырастающие друг из друга во всех направлениях. В Мексике эти лепешки размером в полметра образуют заросли, из которых можно и не выбраться. Этот уродливый, похожий на колючую змею кактус, цветет ночью, раскрываясь бледно-золотой сияющей звездой диаметром 25 сантиметров. Цветок опунции – один из красивейших в мире. Плоды опунции величиной с кулак носят название туны, индийской смоквы или фиги. Мексиканцы собирают плоды в перчатках, причем ладони и пальцы защищены деревянными дощечками. Опунции, за немногими исключениями, выращиваются легко. Они любят почву с высоким содержанием перегноя, но растут и в обычной садовой земле. В первые 3-4 года для них желательно легкое затенение, затем их можно выставлять на солнце. С весны до осени требует обильного полива. Сансевьерия трифасциата, или тещин язык, родом из тропической Африки. Растение с подземными корневищами, от которых отходят мясистые листья. Обычно листья прямо стоячие, плоские, около 5 см в ширину, длиной